Ночь была так темна, что в четырех шагах нельзя было ничего различить. Фонарь все приближался прежним порядком, но так как Бюсси не был суеверен, то и не мог думать, чтобы это был блуждающий огонек, гроза путешественников средних веков. И точно. Несколько секунд спустя мнение его подтвердилось. В 30 шагах от себя Бюсси увидел черную, длинную, как столб, фигуру, которая мало-помалу принимала формы живого существа, державшего в левой руке то перед собой, то сбоку фонарь. Это живое существо в ту минуту принадлежало, по-видимому, к почетному братству пьяниц, потому что только пьянству можно было приписать странные круги, описываемые этим существом, и ту непреклонность, с которой спотыкалось оно в грязных ямах и ступало через лужи. Один раз он даже поскользнулся на заледеневшей мостовой, и глухой стук, сопровождаемый быстрым движением фонаря сверху вниз, возвестил Бюсси, что ночной путник, нетвердо державшийся на ногах, нашел более верный центр тяжести. Бюсси ощутил с этой минуты то уважение, которое все благородные люди питают к запоздалым пьяницам, и готовился уже прийти на помощь этому служителю Бахуса, как говорил поэт Ронсар, как вдруг увидел, что фонарь поднялся с быстротой, доказывавший в хозяине его твердость, какой нельзя было предполагать прежде. «Ага», — сказал Бюсси, — «тут, как видно, приключение, и так как фонарь все более и более приближался и направлялся прямо к нему, то он еще глубже спрятался в уступ двери». Фонарь приблизился еще на 10 шагов, и тогда Бюсси, по свету, распространяемому им, заметил странное обстоятельство. У человека, несущего фонарь, были завязаны глаза. «Парди», — сказал Бюсси про себя, — «вот странная идея — играть в жмурки с фонарем в такое время и в такой грязи. Уж не грезится ли мне опять?» Человек с фонарем ступил еще 5 или 10 шагов. «Господи», — подумал Бюсси, — «да он никак что-то бормочет. Стало быть, это не пьяница и не сумасшедший. Это математик, ищущий разрешение какой-нибудь задачи». Такое мнение появилось у Бюсси в связи с последними словами, произнесенными человеком с фонарем. 488, 489, 490, — бормотал человек с фонарем, — «должно быть здесь». И тогда таинственный незнакомец, приподняв повязку, пошел прямо к дому, против которого находился. Подойдя к двери, он стал внимательно рассматривать ее. «Нет», — сказал он, — «не здесь». Потом опустил повязку и пошел далее. 491, 492, 493, 494 должно быть здесь. И он опять поднял повязку и, остановившись против двери, находившейся возле той, у которой спрятался Бюсси, стал осматривать ее с тем же вниманием. «Ха», — сказал он, — «кажется, здесь». «Нет». «А, впрочем, нет, нет, эти проклятые двери все похожи одна на другую». «Я заметил то же самое», — подумал Бюсси. «Сходство наших замечаний заставляет меня уважать математика». Математик опустил повязку и продолжал. 495, 496, 497, 498, 499. Если теперь против меня дверь, так это должна быть именно та, которую я ищу.